«Рад стараться, следопыт», — откликнулся довольный питомец. «Понятия не имею, как Пыш это сделал, но он с самого начала сказал, что может отрезать этого идиота от общей драконьей связи. Я уже много раз убеждался в его особых способностях, поэтому не стал ему мешать и в этот раз. Расчет оказался верным. Крыш накрыл моего противника чем-то вроде энергетического колпака. Он оказался отрезан от связи со своим драконом и другими членами рода. Далось это Крышу непросто. Дракончик тяжело дышал и пару раз чихнул. Тем не менее, дело было сделано. Ну а теперь давай сразимся как мужчина с мужчиной. Я снова атаковал гвардейца. Только в этот раз сразу начал сражаться в полную силу. Это принесло результат. Здоровяк был хорош. Сила, скорость, интуиция, навыки, все было при нем. Да он даже сумел выдохнуть струю обжигающего пламени прямо мне в лицо. Одним словом, он был серьезным противником, но не исключительным. Все, чего он достиг своей атакой, это прожженная огнем небольшая дыра в моем костюме. И на этом все. Зато я легко пробил его защиту и точным ударом вогнал кинжал точно ему в шею. Эх, невезучий ты. Если бы меня не заметил, то жил бы дальше. Ну а так не обессудь. То, что он меня заметил, оказалось неприятным совпадением. Благодаря драконьей связи его чувства были обострены. И к тому же он умудрился подойти ко мне в момент, когда тень немного ослабла. Всего лишь очень неприятное совпадение. Я накрыл его маскирующими чарами, и почти сразу услышал звук глухих ударов. Обернувшись, увидел одного из слуг рода. Совсем молодой официант с подносом в руках пытался войти в коридор, закрывающий проход ловушки он, разумеется, не видел, и поэтому продолжал раз за разом безуспешно прорваться внутрь. Видеть он меня не мог, так что вредить я пацану не стал. Просто снял ловушку и впустил его в коридор. Если повезет, то сегодняшний вечер закончится для него хорошо. Вот только я в этом совсем не был уверен. Вернувшись обратно в зал, я едва не застонал. Провозился я с гвардейцами недолго, вероятно, не больше минуты. Но за это время Джеймс и Анастасия успели пересечь весь зал и сейчас стояли около стойки. Какой-то официального вида дядечка, то ли священник, то ли чиновник, попробуй разбери. Как раз заканчивал церемониальную часть. «Согласен ли ты, Джеймс Драго, взять в жены Анастасию Меньшову?» – спросил он. «Да», – ответил Джеймс без сомнений. «А ты, Анастасия Меньшова, согласна ли ты стать женой Джеймса Драго?» – повернулся он к Анастасии. В этот момент я почувствовал, как воздух буквально разрывает от переполняющей энергии. Я покосился на стоящего в стороне Тобиаса Драго. Его пальцы шевелились, а губы не переставая двигались. Он плел чары, очень сильные, буквально охватывающие весь зал. Все это время он проводил ритуал, и сейчас он был в шаге от полного завершения. Неужели все так просто? Сделать несколько пассов, пошептать пару слов, и к Анастасии перейдет дар подчинения? Как-то все слишком легко. «Следопыт, ты не понял сути», — пояснил Пыш, морщась от отвращения. «Ты же чувствуешь силу. Ты знаешь ее источник, и вот тогда у меня в голове все окончательно сложилось. Энергия с самого начала показалась мне какой-то неправильной и противоестественной. Теперь я понял, почему. Это была энергия смерти, и не чьей-нибудь, а драконов. Главной сложностью ритуала были не пассы и не слова. Это все, конечно, важно, но ключевого значения не имело. Гораздо важнее был огромный поток энергии, готовый к тому, чтобы вырваться на свободу. Этот поток образовался из убитых людьми драгодраконов. Этим объяснялась паника среди драконов и почти полное отсутствие гвардейцев в замке и соседних с залом коридорах. Они были заняты тем, что по приказу драга убивали драконов, одного за другим, точно по времени и нужным ритуалу способом. Высвобожденная ими сила была громадной. Такая сила, ударившая по одному человеку, действительно могла наделить его сильнейшим даром. Анастасия Меньшова, согласна ли ты стать женой Джеймса Драго? Анастасия молчала, и проводящий свадебную церемонию человек повторил свой вопрос. По лицу Анастасии было видно, она борется, пытаясь сбросить ментальные чары. Подчиняющий браслет у нее на руке оказался сильнее. «Да, я согласна», едва слышно прошептала она. «Ну и отлично». Проводивший церемонию мужичок с облегчением выдохнул и вытер со лба пот. «Теперь можете обменяться кольцами». Джеймс потянулся за своим кольцом. Анастасия медленно, словно во сне, за своим. «Я понял, когда они обменяются кольцами, ритуал завершится. Случиться этому я позволить не мог. Когда Анастасия пришла ко мне за помощью в первый раз, то она просила, чтобы я сорвал ее свадьбу. Что тут сказать, мечты сбываются, черепах, время пришло, врубай все, что можешь. Я и мой питомец одновременно использовали свои способности. По замку я шатался далеко не случайно. Все артефакты и ловушки были готовы и просто ждали своего часа. И сейчас артефакты и боевые чары одновременно взорвались. Потоки огня, сносящие все на своем пути волны энергии, глыбы льда и настоящие цунами, все это обрушилось на замок Драга одновременно. Не отставал от меня и черепах. Артефакты он, конечно, не устанавливал, но он успел подключиться к энергетической системе замка. И сейчас все электрические приборы в замке разом рванули, а из всех розеток посыпались искры. Не обошел он стороной и мобифоны. Уж не знаю, что за импульс он использовал, но устройства в карманах гостей свадьбы завибрировали, а затем тоже заискрились. У кого-то вспыхнула штанина, а у одной дамы полыхнуло разом все платье. Короче говоря, переполох получился знатный. Именно то, что требовалось. На меня никто не обращал внимания. Я ловко проскользнул через толпу и оказался рядом с Анастасией. Джеймс пытался понять, что происходит, и отошел на целый метр. Эх, время идет, а он все так же продолжает совершать идиотские поступки. Я шагнул к Анастасии, положил руку ей на плечо, и мы оба оказались в тени. Подхватив ее на руки, я растолкал толпу и помчался по коридорам. Маршрут был известен, и сбиться с пути я не боялся. Проблемы мне могли устроить только гвардейцы рода. Их в коридорах было полно, но я их даже не замечал. На ходу оттолкнул одного, вломил боевой техникой второму, оглушил третьего. Ну а встретившийся мне отряд я и вовсе отпугнул ужасом. Парни, вереща, как девчонки, бросились в рассыпную. Энда, от бравых бойцов Драга я все-таки ожидал большего. Остановился я, только когда до цели было всего ничего. Быстро поставил Меньшову на землю, проверил ее зрачки и, достав из убежища Кыша нужный пузырек, влил его содержимое ей в рот. Ее взгляд прояснел. Ну а потом я сжал в кулаке висящий на ее запястье подчиняющий браслет, направил в него энергию, чувствуя, как плавится металл. Артефакт был сильным, но я справился. «Максим, что происходит?» Анастасия огляделась по сторонам. Последние несколько часов она была в трансе и ничего не помнила. «Поздравляю, ты только что вышла замуж», — не сдержался я. «Я сделала что?» На ее лице отразился такой ужас, что я расхохотался. «Ладно, расслабься, никуда ты не вышла. Я тебя спас, и сейчас осталось только выбраться отсюда». «Откуда?» «Из замка Драга», — Меньшова не поверила своим ушам. «Ястребов, каким бы дерзким ты ни был, но это невозможно. Посмотрим, что ты скажешь через минуту». Не слушая ее возражения, я снова подхватил ее на руки и продолжил бежать. На самую высокую башню замка я выскочил одновременно с Джеймсом и его отборными гвардейцами, прибывшими с другой стороны. Не знаю, что за магию он применил, но нас с Анастасией и черепахом в одну секунду вышибло из тени. Что ни говори, но с магией у всех Драга было в полном порядке. Ястребов, Джеймс не верил своим глазам. «Но ты, ну как, снова тупишь?» Я весело ему подмигнул. «Мой тебе совет, сначала научись задавать правильные вопросы, и только потом открывай рот». Не обращая на него внимания, я с Анастасией на руках подошел к краю башни. «Ты что делаешь?» – прокричал Джеймс. «Ястребов, а ну немедленно отпусти мою жену, мою невесту. Ты окружен, тебе некуда бежать. Сдавайся, я бежать и не собираюсь. Ты вообще-то должен мне дуэль, а вот Анастасии пора уходить». «Ястребов, куда уходить?» – прошипела она мне на ухо. «Мы же действительно окружены, нам не вырваться». «Ты умеешь летать?» – спросил я ее. «Чего?» – она решила, что драконы меня все-таки додавили, и я рехнулся. «Летать умеешь? Просто ответь на вопрос. Владею техникой левитации, но это не полет». «Так я и думал. А мне доверяешь?» «Что ну конечно же нет». Она сейчас была настолько перепугана, что ответила бы так кому угодно. Ожидаемо. Между прочим, очень напрасно. Сказав это, я подошел к краю башни, посмотрел на видневшуюся в десятках метрах землю и, размахнувшись, бросил Анастасию вниз. Резкий крик, и Меньшова камнем полетела на землю. Глава 4. Летела Меньшова, конечно, красиво, размахивая руками и что-то громко крича. Расслышать, что именно она орет, я не сумел, но там явно фигурировало мое имя и какие-то нецензурные ругательства. Ну конечно, кто во всем виноват? Максим Ястребов. И никаких слов благодарности. Ястребов, ты, Джеймс Драго подскочил к краю башни. Ты же ее убил, и ты туда же. «Вы слишком плохо обо мне думаете. Лететь Меньшовой пришлось недолго. С самого начала мы со Строптивым поддерживали ментальную связь. Теперь, когда между нами был заключен договор, его больше ничего не связывало. Он находился в гнезде, но был готов в любую секунду вырваться оттуда по моему приказу. И как только мы с Анастасией оказались в башне, я этот приказ отдал. Давай, хвостатый. Слушаю, Максим Ястребов». Когда я бросил Анастасию, Строптивый вынырнул из гнезда и эффектно ее поймал. Просто схватил ее лапами в воздухе у самой земли. Выглядело это довольно жестко. Кажется, он ничего ей не сломал. Но кричать Меньшова все равно не перестала. Даже наоборот, заверещала так, что пара чувствительных ребят из гвардейцев Драга зажали ладонями уши. «Слабаки, ой, да ладно, не так уж это страшно», — усмехнулся я. «План с самого начала был не самый лучший. Будь я один и не гонись за мной все гвардейцы и драконы рода Драга, то я бы без проблем вышел через главные ворота, и никто бы меня не остановил. Но я должен был трезво оценивать ситуацию, а правда заключалась в том, что Анастасия здорово меня замедляла. Нет, в своей обычной форме она была весьма ничего. Готов поспорить, что она сумела бы отлично себя проявить. Вот только она еще не успела восстановиться после накачки зельями и воздействия ментальных артефактов. Магия до конца не пробудилась, да и на ногах она стояла с большим трудом. Тащить ее за собой, да еще и отбиваться от гвардейцев и драконов, занятие не самое приятное. Скорее всего, все закончилось бы плачевно. А так я подарил ей шанс. Анастасия, девушка крепкая, уверен, что быстро поймет, что дракон дружественный, и уже дальше разберется, что к чему. Но кое-что я все равно не учел. На башню уверенным шагом поднялся Тобиас Драга. От его появления воздух как будто загустел, а поверхность башни задрожала. Он огляделся, анализируя происходящее, и махнул рукой. В ту же секунду раздался треск, и в Строптивого полетел огненный залп. Защитные артефакты. Этот безумный старик активировал все артефакты замка, направив их против Строптивого. «Отец, ты же ее убьешь!» Джеймс бросился к нему. «Наплевать!» — проскрежетал глава рода. «Ритуал сорван. Больше мне его не повторить. Теперь жизнь этой девчонки ничего не значит. Так, должен признаться, этого я не ожидал. Я считал, что Драго будут до последнего пытаться сохранить Анастасии жизнь и дадут ей уйти. Но Тобиас предпочитал играть по своим правилам. И на жизнь несостоявшейся невестки ему было наплевать. Жесткий мужик. Стоять и любоваться тем, как сбивают Строптивого, я не собирался. Собрал всю энергию, что была, и прямо на расстоянии сплел вокруг него ловушку. Но не обычную, а с маскирующими и защитными свойствами. Как раз такая имелась в запасах. Ловушка помогла. Артефакты Драга были настроены на стандартную магию. Мои ловушки как опасность они не воспринимали. Так что все залпы пролетели мимо. Дракон и Анастасия отделались легким испугом. «Спасибо, Максим Ястребов», — прорычал Строптивый. Ни он, ни Анастасия не пострадали. Они были уже у самой границы замка. Но это были не последние сюрпризы от Тобиаса. В воздухе раздался шум крыльев, и наперерез Строптивому устремились десятка два драконов. Судя по низкому злобному рычанию, настрой у них был далеко не дружественный. «Сможешь выбраться?» — спросил я Строптивого по ментальной связи. «Не знаю, Максим Ястребов». Голос дракона звучал неуверенно. «Они крупнее меня, и у них приказ главы рода. Они не оставят Строптивого в живых. Это я понимал и сам. Строптивый еще слишком молод. С такой толпой ему не справиться. Я прикинул, чем могу помочь. Ловушки против драконов бесполезны. Мои боевые артефакты до них просто не добьют. Слишком большое расстояние. Остается энергетическая поддержка. Но она только продлит агонию Строптивого, не больше». Ситуация решилась неожиданно. В прилегающем к замку лесу сверкнула яркая вспышка. Хлопок, и в драконью стаю врезался огненно-кровавый столб энергии разрушения, а за ним еще и еще. В считанные секунды небо стало красным. При этом Строптивый оставался вне зоны поражения. «Следопыт, это ты?» — удивленно спросил Кыш. «Неа, но это точно кто-то из своих. Вот только проблема в том, что никаких своих у меня здесь нет». Крутов не верил собственным глазам. Направленные левые агенты каждые две минуты пересылали ему сведения об энергетической активности вокруг замка Драга. И с каждым новым докладом брови Крутова ползли все выше и выше. Показатели были не просто высокими. Они превосходили все возможные нормы и показатели. Да если такая энергия вырвется наружу, этого хватит, чтобы превратить в руины целый город. Что это такое? Какие есть варианты? Крутов строго оглядел собравшихся за столом аналитиков. Лучшие умы агентства и приглашенные эксперты были собраны в этом кабинете, и все они ломали головы над происходящим. Но, судя по растерянным взглядам, с идеями у них было плохо. Боевая техника, портальная магия, техника призыва, предположения были слабые. Более того, каждый из них они уже обсудили и отбросили. Ни один из этих вариантов не подходил. Другие энергетические плотности, частота. Нет, тут было что-то нестандартное. Но вот что, это Крутов никак не мог понять. Да вы все здесь что, совсем тупые? Среди серьезных мужских голосов неожиданно прорезался высокий женский. Это же очевидно. Все взгляды обратились к худой девчонке с седыми волосами. Крутов ее не знал. Хотя черты и гордый профиль казались знакомыми. Наверняка кто-то из независимых экспертов, которых так любит приглашать Лева. Как только они закончат, нужно будет высказать пацану все, что он думает о нем и его экспертах. Ведь сразу понятно, что девчонке здесь не место. Да почти наверняка Лева притащил свою очередную подружку. Но вслух Крутов ничего не сказал. Наоборот, ему стало интересно, как эта девчонка будет выкручиваться. И что же это, по-вашему, такое? ФФФ, это же ритуал наделения даром подчинения. Девчонка говорила таким тоном, как будто вокруг были неуважаемые профессионалы, а кучка первоклассников. Эксперты недовольно загудели, но Крутов заткнул их одним взглядом. Ритуал? Крутов поморщился. Предположение было дурацким, а настроение у главы агентства плохим. И он намеревался накричать на эту девочку у всех на глазах. И ей будет полезно, и он как следует выпустит пар. Девушка, этот ритуал очень редкий. Чтобы его организовать, потребовалось бы убить несколько драконов. А еще показатели энергии полностью бы соответствовали тем, что мы видим на ваших графиках. Девушка нагло оборвала его на полуслове. На его мнение ей было наплевать. Кстати, я тут принесла пару схем. Никто не понял, как она захватила все их внимание. Но следующие несколько минут Крутов и все собравшиеся светило науки молчали. Говорила только девушка. И с каждым ее словом Крутов понимал, эта седая пигалица права. Да она одна доперла до того, что не понял никто из его команды. «Милая, как ваше имя?» «Полина Разумовская», — ответила она, гордо обведя собравшихся взглядом. Вот теперь Крутов все понял. Разумовские, знаменитый род, известный своими выдающимися интеллектуальными способностями. Увы, но от него ничего не осталось. Имущество разграблено, а все члены убиты. Эта девочка, его последняя представительница, Евгений Ефимович, это я ее пригласил. Со своего места вскочил взъерошенный Лева. У Полины есть научные работы. А еще она сотрудничала с Ястребовым. И я подумал, сотрудничала с Ястребовым, об этом Крутов не знал. К Разумовским из-за окружавших их семью скандалов относились с подозрением. Но если с девчонкой сотрудничал Ястребов, Крутов уже убедился, этот сочинский барон отлично разбирается в людях, а Быкова он бы к себе не подпустил. К тому же доклад и в самом деле был отличным. Так что девочке можно дать шанс, и если она права, ситуация была по-настоящему критической. И тут и без того плохая ситуация стала еще хуже. Дежурившие у замка агенты направили ему новое изображение, на этот раз видеозапись. На смотровой площадке самой высокой башни появился Максим Ястребов. На руках он нес Анастасию Меньшову, а затем он просто взял и бросил ее вниз. Он ее убил, заместитель Крутова, Зубов, как и все остальные, в шоке смотрел на экран. Спокойной оставалась только Полина Разумовская. «Расслабьтесь, это же Максим. У него наверняка есть какой-то план». План у Ястребова и в самом деле был. Меньшова пролетела несколько метров, и у земли ее подхватил неизвестно откуда взявшийся дракон. Крутов не мог поверить собственным глазам. «Дракон». Ястребов умудрился перетянуть на свою сторону настоящего дракона. «Сожри его, Химера». «Да как он это делает?» Обрадовались они рано. Сначала по дракону дали залп из боевых артефактов, а затем ему наперерез бросилось множество его агрессивных собратьев. Шансов вырваться у дракона, а вместе с ним и у Меньшовой, фактически не было. Но Крутов был не из тех, кто легко сдается. После всего, что сделал Ястребов, он просто не мог позволить княжне умереть. «Лева, а ну-ка организуй мне связь с бойцами у замка Драга, и быстро». Дважды повторять помощнику не пришлось. Он уверенно застучал по клавишам, и через несколько секунд на экране появилась группа дежурящих у замка агентов. Крутов сразу взял быка за рога. «Так, бойцы, диспозиция понятна. Спасибо за разведданные, но теперь у вас будет задачка посложнее. Какое у вас с собой вооружение? Круто задал этот вопрос просто так, по старой привычке. Агенты сорвались с мест по звонку Левы. Времени на сборы у них не было, так что наверняка захватили с собой только банальные стихийные артефакты. И это в лучшем случае. Но он их недооценил. Ваше высочество, у нас с собой так, ничего особенного. Легкая прогулочный арсенал. Голос командира отряда звучал немного смущенным. Два поцелуя смерти, три вампирских укуса, один кровавый фейерверк, а, и еще одна плакучая ива. От этих названий не по себе стало даже бывалому Крутову. Этот прогулочный арсенал состоял сплошь из самых мощных артефактов, находящихся к тому же в закрытом обороте. Часть из них и вовсе была запрещена в большинстве стран. А плакучая ива, несмотря на безобидное название, была способна убить даже мага высшего ранга. Откуда у них такой арсенал, Крутов спрашивать не стал. Все равно не ответит. Этого же хватит, чтобы убить этих треклятых ущеров. Ну, убить не убить, но крылья им продырявим знатно. Глубокомысленно изрек командир. Крутов понял, что день, начавшийся так плохо, понемногу становится все лучше. У него в руках наконец-то оказался шанс повлиять хоть на что-то, и он его упускать не собирался. Тогда слушай мою команду. Стреляйте по драконам, но того, у которого в лапах девушка, не трогайте. Мне кажется, что он теперь за нас. Ответственность за ваши действия беру на себя. Принято. Командир понял все указания верно. Спустя полминуты он и его парни открыли огонь. Крутов откинулся на спинку кресла. Он очень надеялся, что это поможет. Кто бы там по драконам не палил, свое дело он знал. Двое крылатых не выдержали такого плотного расстрела и рухнули вниз, а остальные потратили драгоценное время, чтобы построить защиту, и в итоге потеряли строптивого из виду. Связанный со мной дракон интенсивно работал крыльями, и был уже далеко. Чтобы его гарантированно не догнали старшие собратья, я направил ему энергетическую поддержку. Скромничать не стал и доверху наполнил его запасы, а чтобы его гарантированно не нашли, улучшил его маскировку. Буквально пара новых энергетических линий, и я был уверен, что опасность ему пока не угрожает. «Благодарю, Максим Ястребов», — услышал я в голове его голос. «Строптивый сделает все, как мы договаривались. Очень на это рассчитываю. И смотри, не раздави там Анастасию. Она мне пригодится живая». На этом разговор с драконом был завершен. Я перекрыл канал связи, чтобы драго точно не сумели отследить его по энергетическому следу. Больше я о нем не думал, потому что пришло время позаботиться о себе. Мое положение сложно было назвать безопасным. Формально я находился на территории врага, один, без поддержки, а напротив меня стояли Джеймс и Тобиас Драго. За их спинами возвышались крепкие, обученные убивать гвардейцы, а над головой разрезали воздух готовые к бою драконы. По-хорошему, мне нужно было уходить вместе с Меньшовой. Просто прыгать на спину строптивому вторым пассажирам и улетать вместе с ними как можно дальше. Вот только я совсем не был уверен, что строптивый сумел бы нести двоих. Все-таки он достаточно молод и не успел войти в полную драконью силу. Перелет, да еще с сохранением маскирующей техники. Для него это было бы нелегко, и заметно снизило бы его скорость. А в условиях возможной погони важнее скорости не было ничего. Было и еще одно обстоятельство. Мне просто не хотелось бежать. Последние несколько часов я только и занимался тем, что постоянно куда-то бежал. Сначала в замок, потом по замку. Хватит, набегался. Пришло время играть в открытую. А еще у меня чесались кулаки. Драго позволили себе слишком многое, чтобы я ушел, не пролив их драконьей крови. Я поднял голову и посмотрел в глаза Тобиаса Драго. Он уверенной походкой приближался ко мне. Высокий поджарый старик с остальным взглядом. Каждое его движение говорило, что он привык повелевать. От него исходила такая аура, что будь на моем месте кто-нибудь послабее, то обязательно бы опустился перед ним на колени и начал вымаливать прощение. Делать у меня не возникло ни малейшего желания. Я что, сильных одаренных, что ли, не видел? Уж как-нибудь прорвемся. Тобиас мелочиться не стал. Он так и трясся от ярости. Не доходя до меня несколько шагов, вытащил из ножен меч и направил его на меня. Воздух за его спиной вспыхнул огнем, а в небе взревели драконы. «Мелкий баранишка, из-за тебя рухнул мой план», — прорычал он, брызгая слюной. «Назови мне хотя бы одну причину не убивать тебя прямо сейчас». Он дышал силой. Джеймс дернулся, как будто ему за шиворот вылили ведро холодной воды. Гвардейцы опасливо попятились. Один паренек, судя по всему, из новобранцев, и вовсе встал на краю крыши, с любопытством посмотрев вниз. Вид у него был такой, как будто он был готов сигануть вниз, куда угодно, лишь бы подальше от этого пугающего старика. Даже черепах вместо того, чтобы привычно зарычать, отступил на пару шагов и прижался к моей ноге. Если уж моего железного питомца пробрало, то противник и в самом деле силен. Не по себе было даже мне, но не больше. Всю свою жизнь я кому-то противостоял, как-то справлялся раньше. Справлюсь и сейчас. Причину, да очень просто, сразу две. Я начал загибать пальцы. Во-первых, ты не сможешь, а во-вторых, ты не имеешь на это права. Право, Тобиас побагровел. Пламя за его спиной стало таким горячим, что я мгновенно взмок, словно был в бане. Ты пришел в мой дом, сорвал свадьбу моего сына. О каких правах ты говоришь? О праве на поединок. У нас с Джеймсом давние счеты. Я имею право на честную дуэль по всем правилам. Честная дуэль, глаза Тобиаса налились кровью. Мальчишка, с чего я должен тебе это позволить? А с того, что это единственный шанс сохранить репутацию твоего сына. Я равнодушно пожал плечами. Нет, пожалуйста, можешь попытаться меня убить. Но тогда от позора Джеймсу уже не отмыться. Его будут помнить как человека, дважды отказавшегося от честного боя, а потом переложившего расправу со мной на своего папочку. Может пройти хоть сотня лет, но об этом не забудут, о таком никогда не забывают. В этом я был прав. Для аристократов, особенно из древних уважаемых родов, не было ничего дороже их чести и репутации. В последнее время репутация Джеймса сильно пострадала, и Тобиас понимал, если дуэль не состоится, то все будет так, как я сказал. В глаза Джеймсу, конечно, будут улыбаться, но уважение к нему больше не останется. Закончится все однозначно падением влияния рода Драга, то есть тем, чего он боялся больше всего остального. Но если дать ему шанс сразиться со мной на честной дуэли по всем правилам, тогда этого можно было бы избежать. Тобиас нахмурился. Я ощутил, как моей души касается невидимый ментальный щуп. Он шарил по моим внутренностям, ища слабые места и считывая мои мысли и эмоции. Подобной техникой пользовался и Джеймс. В наши первые с ним встречи эта техника доставила мне много неприятностей. Да я просто не знал, как ее парировать. Теперь же, с повышением уровня силы, все для меня стало намного проще. Я точно знал, что делать. Самые сокровенные мысли и эмоции, а также все воспоминания о моей прошлой жизни и дар следопыта я скрыл в самом центре своего сознания. И не просто скрыл, а окружил ловушкой и укрепил энергией Кыша. Ну а все остальное оставил на поверхности, только не в истинном виде, а в измененном. Так что, сканируя меня, Тобиас в самом деле что-то считывал. Только вот к реальному мне его ощущения никакого отношения не имели. Оставалось, конечно, моя связь с Кышем, но с собственной защитой Дракоша справлялся и без моей помощи. Тобиас завершил сканирование, и на лице у него застыло удивление. Я понимал, он наслышан о моих похождениях, дуэли, бреши. В последнее время обо мне говорили много и часто, и сейчас факты никак не стыковались с тем, что он видел. А увидел он самого обыкновенного одаренного, возможно, с очень неплохим потенциалом и непривычным расположением энергетических каналов, но ни намека ни на мой особый дар, ни на огромные запасы энергетические запасы. И в самом деле, самый типичный барон, от такого не ждешь опасности. Хочешь дуэли, ты ее получишь. Тобиас отошел в сторону и кивнул Джеймсу. Глаза младшего драга вспыхнули настоящей детской радостью. Наивный человек, он и в самом деле думал, что у него есть какой-то шанс. Пришло время объявить мои условия. Дуэль по всем правилам, но без секундантов. Магия, оружие, принимается все. Одно условие, к победителю не будет никаких претензий. Джеймс и Тобиас переглянулись, а затем одновременно кивнули. Мои условия были приняты. Тогда начнем. Подготовка не заняла много времени. Драться мы решили прямо здесь, на площадке башни. Красивый вид, большая площадь, да идти никуда не нужно. Гвардейцы выстроились по периметру, а сам Тобиас уселся на принесенный специально для него стул. Выглядел стул непривычно. Сначала я решил, что он сделан из дерева, но уж слишком гладким и белым он был. А потом я понял, кости. У этого психа был стул из настоящих человеческих костей. Да они тут все долбанутые. И я с огромным удовольствием вобью в голову Джеймса хоть немного адекватности. Готовься к смерти. Прошептал Джеймс, доставая из ножен меч. «Я заставлю тебя харкать собственными кишками». Надо же, какая остроумная фраза. Я несколько раз ударил в ладоши. Надеюсь, что дерешься ты лучше, чем шутишь. Сейчас узнаешь». Больше он не сказал ни слова, просто кинулся в бой. «С Джеймсом мне сражаться уже доводилось, но ни одно из этих сражений я полноценным назвать не мог. Ни он, ни я не бились в полную силу. Так, просто проверяли возможности друг друга. Сегодня все было по-настоящему. Джеймс не стал мелочиться и начал с излюбленной техники. Он ударил в меня огнем, и это была самая мощная огненная техника, что я видел. Пламя бушевало повсюду, и не банальный огонь, а настоящее жаркое драконье пламя. Это было неприятно, но я этого ожидал и поэтому был готов. Его атаку я встретил проверенным усиленным щитом, не таким, как обычно, а дополненным стихией воды. Щит принял на себя основной удар, но жар до меня все равно добрался. На открытых участках кожи появились волдыри, а одежда стала настолько мокрой от пота, что ее можно было выжимать, но я все равно выдержал. Помогла оставшаяся со мной энергетическая поддержка строптивого, да и энергия Кэша тоже оказалась не лишней. Питомец по-прежнему скрывался в своем убежище, но часть щедро отгруженной им силы все еще была со мной, и я не видел смысла беречь ее до лучшего случая. Использовав технику, Джеймс и не подумал расслабиться. Он знал, так просто меня не взять. Он стоял, держа меч в боевом положении, вглядывался в огонь, готовясь в любую секунду атаковать. Как бы внимательно он ни наблюдал, мое появление он все равно пропустил. Я вынырнул из огня, вихрем налетев на него. Рывок, хитрая комбинация, переброс кинжала из руки в руку. Удар. Я метил ему в шею, но он успел дернуться в сторону, и лезвие попало в плечо. Брызнула первая кровь. Джеймс не показал ни единого признака боли. Сверкнул глазами и бросился в новую атаку. Бой получался быстрым и, как говорится, мясным. Мы оба рубились на огромной, недоступной обыкновенным людям скорости. Выпады, развороты, блоки, контратаки. Сражаться Джеймс умел великолепно. К тому же у него было преимущество. Он сражался мечом, а я усиленным кинжалом. Давать ему фору в мои планы не входило, и поэтому я выхватил из энергетических ножен созданный поленой меч. Первое же столкновение, и посыпались искры. Меч в моих руках задрожал. Как и говорила Полина, его структура была нестабильной, лезвие выглядело прочным и однородным, но энергия внутри бурлила и рвалась наружу. Я использовал локальную ловушку и сдержал его силу, но полностью гасить выбросы не стал. Если контролировать энергию, то это можно использовать как преимущество. Когда Джеймс снова меня атаковал, я использовал технику усиления, которой меня обучал Ростоцкий. Контролируемый выброс энергии меча, рывок, и вот Джеймс уже летит на другую сторону крыши, застывая на самой границе. Вид у него был совершенно обалдевший. Не давая ему опомниться, я налетел с новой атакой. В этот раз он среагировать не успел. Одним ударом я взрезал мышцы на его руке, заставив пальцы разжаться и выпустить меч, а вторым ударом вогнал кинжал ему в ногу. «Моли о пощаде!» — рявкнул я ему на ухо. «Нет!» — он оттолкнул меня энергетическим импульсом и попробовал пробить ментальной техникой. Я почувствовал головокружение, но все же устоял на ногах. Не прячься Кыш в своем убежище, то я ответил бы ему в несколько раз сильнее. Сейчас же ограничился ужасом. В обычной ситуации это бы не сработало, но Джеймс был ослаблен и едва стоял на ногах. В его глазах появился страх. Я воспользовался этим и использовал одну из боевых техник. Тело Джеймса покрылось множеством кровоточащих порезов. Нанести финальный удар я не успел. Он использовал запрещенный прием и призвал на помощь своего дракона, непокорного. Здоровенная темно-синяя туша опустилась передо мной. Взмах хвостом, и теперь в полет отправляюсь уже я. Приземление вышло жестким. Кажется, вывернул колено, а заодно получил рваную рану на боку, оставленную острым шипом. На помощь мне бросился черепах. Он увеличился в размерах и попытался прокусить непокорному кожу на левом боку. Ничего не вышло. Питомец был силен, но с драконом сравниться не мог. Тем не менее, несколько секунд он мне выиграл, и этого было достаточно. Я вспомнил все, чему меня учил Ростоцкий. Разбежался, ускорился и, применив усиление, воткнул меч дракону в незащищенный живот. Сдерживать нестабильную силу меча не стал, позволив ей вырваться на волю. Громыхнул взрыв. Руки потеряли чувствительность от отдачи, но зато массивное тело непокорного, несколько раз перевернувшись в воздухе, рухнуло с башни. «Нет!» — прокричал Джеймс. Он бросился на меня в последней отчаянной атаке, и уже спустя секунду оказался на лопатках с прижатым к шее кинжалом. «Я же сразу сказал, моли о пощаде. Никогда. Лучше сразу меня убей. Ну, если это твое желание. Я поднял меч над головой, готовясь нанести решающий удар. Сделать это я не успел. Моя рука застыла в воздухе. Повернув голову, я понял, что надо мной возвышается Тобиас Драго. Он больше не восседал на своем костяном стуле. Его глаза сверкали. Он готовился убивать. А как же честная дуэль? Забыл сказать, я не верю в честные дуэли. На лице главы рода расплылась мрачная улыбка. Все, во что я верю, это сила. Я почувствовал, как вокруг него собирается энергия. Он готовился применить смертельную боевую технику. Технику, которую я не смогу отразить. На принятие решения у меня оставались даже не секунды, а мгновения. Я понял, пришло время использовать последние средства. Не факт, что выживу, но и за жизнь Тобиаса тоже не поручусь. Глава 5. Видеокамера у направленных Левой агентов была слабой. Обычная камера в самом стандартном мобифоне. На то, чтобы снимать видео, ее хватало, но о детализации и четком изображении можно было забыть. К тому же местоположение у парней было не самым комфортным. Они прятались в лесу, и верхушка башни отсюда была видна плохо. Как будто этого было мало, выжившие после их артефактной бомбежки драконы устроили собственную огненную вендетту, и теперь лес вокруг пылал. Парни умудрялись укрываться от драконьего пламени и пока не пострадали, но времени у них оставалось совсем немного. Скоро драконы успокоятся, скоординируют действия и вдарит так, что мало не покажется. Но даже несмотря на все это, Крутов и остальные смотрели на видеозапись, не отрываясь ни на секунду. И все они, все без исключения, не могли поверить собственным глазам. Это как заместитель Крутова, Зубов, крутил головой и нервно пожимал плечами. Но это не, ну Евгений Петрович, но этого же быть не может. Крутов и сам знал, что так не бывает. Но, тем не менее, это происходило у него на глазах, а своим глазам он доверял. Пока доверял, барон Ястребов однозначно сошел с ума. Вместо того, чтобы попытаться сбежать, поехавший сочинский барон устроил драку с Джеймсом Драго. И, судя по ритуальным позам и тому, что старший Драго не вмешивался, не просто драку, а самую настоящую дуэль по всем правилам. Все, что Крутов знал из характеристики на Ястребова, говорило, что шансов у барона практически нет. Да, он силен, но эта сила пока не оформилась в сильные техники. Ему нужно тренироваться и тренироваться. Его текущего уровня недостаточно, чтобы тягаться с бойцом уровня Джеймса. Ни при каких условиях. В этом Крутов был уверен. Ну а дальше он убедился в том, что ничего в этой жизни не понимает. Началась дуэль, и Ястребов демонстрировал невероятный уровень боя. Немногие из его лучших бойцов смогли бы повторить хотя бы часть того, что он вытворял. Это было странно, но, кажется, у барона и в самом деле были шансы на победу. Бой был ярким и красивым, прямо как в кино. Так и хотелось взять чипсы или попкорн и наслаждаться просмотром. Кажется, Лёва подумал о том же самом. Попкорна в кабинете Крутова, разумеется, не оказалось. И поэтому помощник принялся смачно хрустеть печеньем. По его лицу было понятно, он так захвачен зрелищем, что сам не вполне понимает, что ест. Крутов бросил на него фирменный тяжелый взгляд. Лёва подавился очередным куском и закашлялся. Зато хрустеть больше никто не решался. Бой на экране вышел на финишную прямую. Ястребов сумел подрезать мышцы на руке Драго, и тот выронил меч. Этим барон не ограничился и вогнал кинжал ему в ногу. «Вот так, вали его!» — прокричала из своего угла Полина. Разумовская раскраснелась и сейчас сверкала глазами. Видно, что болеет за Ястребова. Непонятно, что у них там с бароном, но то, как сильно она за него волнуется, Крутову было очевидно. Дуэль должна была вот-вот завершиться, но Джеймс использовал запрещенный прием. Ему на помощь бросился его дракон. «Да что же ты творишь, тварь, это же нечестно!» — прокричал кто-то. Крутову понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что этим кем-то был он сам. Дуэль так его завела, что он потерял над собой контроль. Да и плевать, имеет же он право хоть иногда проявить эмоции. К тому же в такой ответственный момент. Ну а затем произошло что-то и вовсе невероятное. Ястребов поудобнее перехватил меч, разогнался и на невероятной скорости вогнал меч дракону в бок. Здоровенная туша закачалась и свалилась с башни. В кабинете повисла тишина. «Простите, Евгений Ефимович, я на секунду моргнул», — жалобно протянул Лёва. «Что там произошло? Мне показалось, что Ястребов убил дракона». «Нет, Лёва, тебе не показалось. Этот грёбаный барон, чтобы его волки задрали, и в самом деле это сделал. Крутов эмоций больше не скрывал. Да и зачем? Такие исторические события не часто разворачиваются у тебя на глазах. А потом все изменилось. Тобиас Драго неуловимым движением поднялся со своего странного белого стула. Удар сердца, и он завис над Ястребовым, сжимая его руку в своей длинной худой ладони. Старик казался тонким, словно жердь, но Крутов не дал себя обмануть. Даже через плохую видеозапись чувствовалось, Тобиас Драго не потерял ни капли своей хватки. Непобедимый подчиняющий был так же силен, как и в своей легендарной молодости. Это что? Зубов заерзал в своем кресле. Это же дуэль, он не имел права, это нарушение. Да, это оно, прошипел глава агентства через сжатые зубы. Проклятые Драго, они никогда не играют по правилам. А затем изображение затянуло чернотой. Тобиас использовал одну из самых опасных своих техник. Шансов выжить у Ястребова, оказавшегося в самом ее эпицентре, не было. Спасти наглого барона могло только чудо. В чудеса я никогда не верил, да и не бывает в мире чудес, только упорная работа. Ну и немного удачи, разумеется, а на моей стороне были и то, и другое. Самыми сложными были первые секунды. С техникой, которую использовал Тобиас Драго, я в своей жизни никогда не сталкивался, ни в одном из двух миров. Это была магия на самой вершине искусства, тончайшая, филигранная смесь силы драконов и личного дара Тобиаса. Техника, которую его рот обкатывал столетиями. Сначала я почувствовал, как на плечи начинает давить свинцовая тяжесть. Стоять стало невыносимо тяжело, но я все-таки удержался. Потом в глазах потемнело, мысли стали одна мрачнее другой. Хотелось разбежаться и броситься с башни головой вниз, умереть, да побыстрее. Вот единственное спасение от грядущей боли. А потом пришла и сама боль, нагрянула быстро и резко, невероятно сильная, разрывающая буквально каждую клетку. Ощущение, как будто мою кожу взрезал миллион скальпелей, и в каждую ранку закачали концентрированное драконье пламя. Да я же буквально горел заживо. Эту боль ощущал не только я, но и мои питомцы. Следопыт, спасайся оттуда, беги. Кыш наплевал на конспирацию и выбрался из своего убежища. Черепах метался вокруг и без всякого результата пытался атаковать возвышающегося над ним Тобиаса Драго. Мне даже показалось, что железный питомец что-то мне сказал. Неужели и вправду так за меня испугался, что заговорил? А потом я услышал голос Тобиаса. Вот и все, Ястребов. За то, что бросил вызов моей семье, ты, поганый ублюдок, будешь страдать. Именно эти слова и заставили меня собраться. Особенно поганый ублюдок. Чтобы я позволил кому-то безнаказанно меня оскорблять? Ну уж нет, этому не бывать. Проблема была только одна. Техник на такой крайний случай у меня было маловато, а точнее, всего одна, выброс. Ее я использовал один единственный раз, в первом бою против Франца Драго. Ох, славное прошлое. Тогда я считал малыша Франца опасным противником. В прошлый раз выброс решил все мои проблемы и на долгое время отбил у младшего Драго желание приближаться ко мне. Правда, не обошлось и без последствий. Разрушение, несколько пострадавших. А самое главное, полное энергетическое истощение и сутки в больнице. Последствия, мягко говоря, не самые приятные, но зато я хотя бы останусь в живых. Ну а дальше? А дальше как-нибудь разберемся. Черепах, прячься в убежище Кыша. Быстро. Мысленно велел я. Питомец уходить с поля боя не хотел, но понял, что это не просьба, а приказ. Дракоша распахнул перед ним проход, и мой железный питомец ловко туда нырнул. Теперь все важные для меня существа были в безопасности. Я мог приступить к технике. На самом деле, делался выброс очень просто. Мысленно коснуться точки в сознании, точки в сердце, почувствовать путь, а затем обратиться к источнику и как следует раскрутить. Финальную стадию техники я выполнил легко и быстро. Сконцентрировался и направил весь энергетический поток на Тобиаса Драго. Старик так погрузился в собственную магию, что даже не заметил нависшей над ним угрозы. Направлять мне и в самом деле было что. За прошедшие недели я очень сильно прокачался. Энергетические запасы заметно выросли. Так что последствия должны быть, будь здоров. Я повернулся и посмотрел Тобиасу в глаза. В счастливой агонии. А потом я расслабился, позволяя энергии вырваться наружу. Он мертв. Лёва дрожащим голосом озвучил общую мысль. Что именно происходит на крыше башни, они не видели. Выброшенная Тобиасом энергия повлияла и на электронику. Изображение с камеры стало блеклым и нечетким. А еще вся крыша была затянута черным дымом. Крутов посмотрел на своего помощника. Странно, он и не думал, что Лёва настолько наивный. Тобиас использовал одну из своих сильнейших техник, его род оттачивал ее поколениями. Ну конечно же Ястребов мертв, может и не мертв, но умирает. И сейчас, в этот момент, стоит на пороге между жизнью и смертью. Это понимали все, все, кроме Лёвы и седой Полины, с каким-то странным спокойствием смотрящей на экран. «Вы его не знаете», – произнесла она сквозь зубы. «Он выкрутится. Максим так просто не умрет. Этого Крутов уже не выдержал. Он набрал в легкие воздух, чтобы высказать им все, что думает про глупость и наивность. Но слова застряли в горле, а воздух пошел куда-то не туда». Крутов закашлялся, а все потому, что события на крыше свернули в совсем неожиданном направлении. Вся башня задрожала, от основания до самой вершины. Парящие в небе драконы истошно завыли, а гвардейцев, так и не успевших смотаться куда подальше, снесло с ног. Маленькие фигурки в форменных мундирах драга падали вниз, а потом камера отключилась. Просто не выдержала энергетического напряжения. «Так, так и должно быть?» – спросил Зубов. Крутов покачал головой. Он готовился к противостоянию с Драго и изучал их техники. Та магия, что использовал Тобиас, была сильна, но она действовала только на противника, стирала его с лица земли, не оставляя от него даже капельки крови. Но вот сопутствующих разрушений от нее быть не должно. Может, Тобиас изменил технику? Нет, маловероятно. Это была совсем другая энергия. А я говорила, Разумовская с облегчением выдохнула. Максим сильнее, чем вы думаете. Вот теперь Крутов был готов с ней согласиться. Во всяком случае, другого объяснения у него не было. Что именно сделал Ястребов, он не знал. Идеи у него были, но одна невероятнее другой. Думать об этом он даже не пытался. В том, что только что произошло, он разберется позже. В конце концов, у него тут полный кабинет аналитиков. У него же сейчас была совсем другая задача. Если допустить, что Ястребов выжил, если позволить себе об этом думать, то тогда он должен сделать все возможное, чтобы ему помочь. «Так, бойцы, слушай мою команду». Он включил коммутатор и обратился к остающимся у замка агентам. «Все понимаю, ситуация сложная, но у вас остается последняя задача. Есть вероятность, что барон Ястребов жив. Вероятность небольшая, совсем крошечная, но все-таки, если он жив, то мы должны его вытащить». Бойцы поняли свою задачу без лишних пояснений. Более того, они поступили бы так даже без приказа, потому что это было правильно. Связь прервалась. Теперь им оставалось только ждать. «Максим, Максим, что с тобой?» Сквозь сон я услышал голос Сергея Плотника. «Плотник, в моем сне, а он здесь откуда?» «Сергей, что ты здесь делаешь?» «Максим, я сам не знаю, только что был в бреши, а тут вдруг почувствовал, что-то происходит». Прикрыл глаза и оказался здесь. Мозг был затуманен, но, кажется, я понял, что происходит. «Это дар следопыта. Ты почувствовал, что я в опасности, и дар связал тебя со мной. Ты в опасности?» Голос Плотника стал сильным и решительным. «Скажи, где ты? Я приеду и помогу. Очень сомневаюсь, что ты успеешь». Наша связь начала исчезать. А еще я почувствовал, как по венам растекается переданная Плотником энергия. Она меня и разбудила. Когда я открыл глаза, то ничего не понял. Вокруг было темно и очень жарко, а еще чем-то оглушительно воняло. Судя по всему, я лежал на чем-то жестком и очень неудобном. Я попытался встать, но не сумел. Просто не хватило сил. Тогда я попытался что-то сказать, но язык меня не слушался. «Так, что вообще происходит?» Я кое-как собрался с силами и усилием воли заставил себя поднять голову. Увиденному я не обрадовался. Моя одежда превратилась в обгоревшее рубище, а тело покрывали многочисленные раны. Некоторые казались совсем неглубокими, но большинство выглядело совсем нехорошо. А еще моя рука, кажется, была повернута под каким-то очень странным углом. Только я об этом подумал, как кость хрустнула и встала на место. Раны на ней затянулись и заросли свежей розовой кожей. «Фух, работает!» — услышал я знакомый голос. «Слышишь, человек, ты будешь жить!» Я кое-как скосил глаза и увидел моих питомцев, сидящих на каменном полу и смотрящих на меня с внимательностью профессиональных санитаров. Черепах подковылял ко мне и ткнулся головой в бок. «Эй, осторожнее, больно!» Я поморщился и понял, что снова могу говорить. «Ребята, а что, собственно, случилось?» «Следопыт, ты использовал выброс!» Кыш затарахтел, торопливо вводя меня в курс дела. Рвануло так, что даже у меня в убежище затрясло. «Ты разнес всю крышу в одну секунду. Еще и гвардейцев убил. Кыш, между прочим, не одобряет убийство невиновных. Невиновных. Меня так и подмывало объяснить питомцу, что невиновностью гвардейцы Драга и не пахли. Хладнокровные убийцы без капли сострадания. Но силы тратить на спор не стал. В этом просто не было смысла. Переспорить его, когда он что-то вбил в свою пушистую голову, невыполнимая задача. Зато ситуация стала немного понятнее. Значит, у меня все-таки получилось. Следопыт, тебе, наверное, будет интересно. Тобиас Драга уцелел. Кыш догадался, о чем я хочу его спросить. Но Кыш не уверен. Выглядел он, я тебе скажу, ужасно. Даже хуже, чем ты. Через ментальную связь он направил мне изображение Тобиаса. Это были воспоминания питомца о том, что случилось сразу после взрыва. Глава рода Драга находился в эпицентре и весь удар принял на себя. Любого другого моя энергия убила бы на месте, но он сумел уцелеть. Во всяком случае, на части, как должно было произойти, его не разорвало. Я улыбнулся. Даже если он жив, то перепало ему так, что с постели он не встанет еще долго. Это вполне себе повод для гордости. Сомневаюсь, что много кто мог похвастаться тем, что сумел нанести Тобиасу хотя бы один удар и остаться после этого в живых. Кстати, насчет последнего. Что со мной произошло? Следопыт, тебя тоже задело. Раны, переломы, кишки наружу. Мы с железной башкой были уверены, что ты не выживешь. О моих травмах Кыш говорил легко, как будто об обычном насморке. Я прислушался к своим ощущениям. Питомец не преувеличивал. Досталось мне крепко. Вот только чувствовал я себя для таких повреждений достаточно неплохо. Да и вообще, с каждой секундой энергии становилось все больше, а ран почти не осталось. Неужели Кыш с черепахом втайне от меня освоили целительскую магию? А что, было бы неплохо. Но я быстро понял, что все куда проще. Когда мы с плотником искали лекарства для его сестры Лены, то в бреше нашли два исцеляющих кристалла. Один мы потратили на восстановление Лены, а второй я спрятал в убежище Кыша. Просто так, на всякий случай. И вот сейчас как раз наступил тот самый случай. Кристалл лежал у меня на груди. Точнее, не сам кристалл, а оставшиеся от него обломки. Вся его сила ушла на мое восстановление, и он утратил все свои особые силы. А жаль, полезная штука. Без него я бы даже со своим даром не выкарабкался. Оказалось, что у кристалла было и еще одно положительное свойство. Помимо восстановления сил он пополнил мои опустевшие энергетические запасы. Совсем немного, но достаточно, чтобы я поддерживал связь с Кышем и черепахом и просто мог двигаться. Я встал на ноги и едва не рухнул обратно на влажный пол. Силы восстановились, но к прежнему состоянию я еще не вернулся. Я повернулся к дракону. Питомец сразу все понял. Следопыт, а может все-таки не надо, а? С надеждой спросил он. Надо, Кыш, надо, произнес я и протянул руку. И не жадничай. Я помню, что мы опустошили запасы Драга. Корма у нас теперь более чем достаточно. Дракоша печально вздохнул, но подчинился. В мою ладонь легла шайба драконьего корма, а за ней еще одна и еще. В общей сложности я за пару минут съел с полдесятка шайб. Вкус у них был отвратительный. Такой, что все содержимое желудка едва не оказалось снаружи, но зато энергия восстанавливалась буквально на глазах. За эти минуты я потребил десятки тысяч калорий, и сейчас чувствовал себя почти так же, как раньше. Этого все равно было недостаточно, и я дополнительно опустошил еще три средних размера энергетических кристалла. Как же вовремя я все-таки восстановил энергетические каналы. На этом я закончил подкрепляться. Самочувствие было далеко от идеального, но для начала сойдет. Теперь я снова был готов двигаться дальше. Только возник еще один вопрос. Где мы? Следопыт, Кыш же тебе все уже сказал. Взрыв был сильный. Ты пробил дыру в башне и рухнул вниз. Кыш пугливо огляделся. Он что-то почувствовал и сейчас спешил закончить рассказ. Ты падал все ниже и ниже, пока не оказался здесь. Теперь я понял, к чему он пытается меня подвести. Я посмотрел наверх. В потолке над моей головой виднелась приличных размеров дыра. Я находился не абы где, а в гнезде. Вот теперь понятно, почему я был в таком состоянии. Да я своим телом пробил несколько этажей. Хотя что-то мне подсказывало, что будь это действительно так, меня бы не спас даже исцеляющий кристалл. Наверняка Кыш и черепах создали вокруг меня щит и смягчили падение. Легче от этого не становилось. Так или иначе, я был в гнезде, месте обитания драконов. А это сам по себе риск для жизни. Мои сенсорные способности были приглушены и не работали на свой максимум. Зато Кыш с каждой секундой нервничал все больше. «Хватит дергаться. Скажи, что происходит?» «Следопыт, к нам приближаются гвардейцы. Много. Все вооружены. Нужно бежать. Будь я в другом состоянии, то я бы и не подумал никуда уходить. Наоборот, вернулся назад и закончил начатое, навсегда оборвав жизнь Тобиаса Драга. Но сейчас я был не в том состоянии, чтобы в одиночку выносить все его войско. А оно, пусть теперь и не досчитывалось пары десятков гвардейцев и нескольких драконов, все равно было очень опасно. Я не самоубийца. Бросаться на них я не стану. К тому же у меня теперь есть другие способы давления на Драга. Так что с питомцем я был согласен. Нужно уходить. И быстро. Только куда? Я использовал доступные мне силы и понял, что гнездо было практически пустым. Все драконы были на поверхности и кружили вокруг замка. Вот теперь я четко понимал, что надо делать. Прислушиваясь к советам Кыша, я поставил ловушки на все двери и коридоры, из которых могли появиться гвардейцы. Получилось не очень качественно, но помучиться им точно придется. Сделав это, я велел питомцам подниматься и отправился в гнездо. Это была огромная сеть пещер с высокими потолками и множеством ответвлений. Настолько огромная, что даже огромные крылатые ящеры должны чувствовать себя здесь свободно. На выступах горной породы я видел устроенные места для сна и целые гнезда. Сколько у драга драконов и виверн никто не знал. Но сколько бы их ни было, они выстроили здесь собственную маленькую страну. Какими-то особыми чарами гнездо не охранялось. Предполагалось, что это не требуется. Драконы убили бы любого, кто сюда сунется. Сейчас, когда их не было, никакой опасности не было. Единственная проблема была в висящей здесь ментальной энергии. Само это место вызывало желание бросить все и бежать прочь. Но действовало это только на людей со слабой волей. Я шел вперед, не обращая внимания на препятствия. По пути мне встретились несколько слабосильных виверн и драконы низшего уровня. Они оставались здесь, чтобы следить за оставленными драконьими яйцами. Меня они не заметили. Их уровня силы было недостаточно, чтобы увидеть меня в тени. До выхода мы добрались до приключений. Даже как-то странно. Зато, выглянув наружу, понял, что там полно гвардейцев. Незамеченным выбраться будет непросто. План появился сам собой. «Кыш, у тебя сильные ментальные способности. Сможешь надавить на нескольких виверн, человек?» Кыш очень не хотел бы это делать. Кыш выступает против подчинения, забормотал недовольный питомец. Просто ответь, можешь или нет. Разумеется, Кыш может, фыркнул он. Тогда мне нужно, чтобы ты это сделал, и не капризничай. От этого слишком многое зависит. Питомец оценил важность момента и спорить не стал. План мы воплотили за несколько минут. Я нашел нескольких виверн, и Кыш с моей помощью внушил им панический ужас. Виверны, громко шумя, бросились прочь из гнезда. Пользуясь шумом, я подбежал к одной из них, на ходу доставая кожаный поводок с подчиняющей магией. Тот самый, который я нашел на межпространственной свалке. Как только поводок оказался на шее, взгляд виверны стал покорным. Она была готова делать все, что я ей велю. Мы с черепахом забрались ей на спину, и я ударил пятками ей по бокам. Вперед! Виверна разбежалась, выскочила на поверхность и взмыла в воздух. Кыш недовольно заворчал. То, что я подчинил виверну, ему не нравилось. Но я его причитания не слушал. Я отдал ящеру приказ лететь прочь из замка, и сейчас крылатая зверушка изо всех своих небольших сил пыталась преодолеть невысокие ворота. Вокруг шумели выпущенные мной драконы и виверны. На нас никто не обращал внимания. Я оглянулся и удовлетворенно хмыкнул. Замок за моей спиной пылал. От башни, на которой мы сражались, и вовсе откололся большой кусок. От основания до вершины тянулись трещины. Кажется, башню придется перестраивать. И не ее одну. Тобиаса я не убил. Да и Джеймс наверняка выжил. Но обо мне они никогда не забудут. Роду и Драга нанесен такой удар, от которого он уже никогда не оправится. Но самое главное, Анастасия, а вместе с ней императорский дракон, были спасены. Выберусь, и награда императора моя. Долго виверна не продержалась. Пронесла меня пару сотен метров и рухнула в ближайшем лесу. Я ловко спрыгнул на мягкую землю. Виверна пугливо вздрогнула и поспешила прочь. Останавливать ее я не стал. Все-таки она мне помогла. Пускай живет. Основная проблема заключалась в том, что я не знал, как буду возвращаться. Ближайшая дверь была в нескольких километрах. Да и вряд ли я сейчас смогу ее использовать. Все-таки энергии маловато. Ситуация решилась сама собой. Пройдя несколько метров, я услышал знакомую речь. Ко мне приближался отряд из чумазых потрепанных мужиков, груженных сильными, но полностью разряженными артефактами.